сушеная свекла. У корнеплодов обрезают остатки ботвы, затем замачивают в холодной воде на 2-3 часа. Тщательно моют щеткой до полного удаления грязи. После этого корнеплоды бланшируют в кипящей воде. Мелкие 25 минут, крупные 40 минут. Время бланширования определяют, протыкая корнеплоды заостренной палочкой. Если она легко проникает внутрь, бланшировку следует считать законченной. Бланшированную свеклу погружают в холодную воду до полного охлаждения. Затем очищают от кожицы и нарезают соломкой толщиной 4-5 мм. Нарезанную свеклу раскладывают тонким слоем 2-3 см на противень и ставят в духовку. В начале сушки температура в духовке или печи должна быть 75-80 градусов Цельсия. Через 2,5-3 часа температуру снижают до 65-70 градусов Цельсия. Продолжительность сушки 6-6,5 часов.